Почувствовав что-то в моем голосе, она встревожилась. «Дук, что случилось?» Я опустил голову и посмотрел ей прямо в глаза. «Я ухожу». Она промолчала и прижалась ко мне ближе. Через несколько мгновений я продолжил. «В последнее время я много думал о своей жизни, о том, что я сделал, и о том, кто я есть, о своих обязательствах». Джин посмотрел на меня. Ей не понравилось направление этого разговора. Она дрожащим голосом спросила: «Надолго? Для вас это несколько месяцев, а для меня намного дольше», сказал я. «Я не понимаю», сказала она в замешательстве. «Я собираюсь застрять в Лимбе. Возможно, в нескольких других местах. Время там ненадежное, поэтому я не совсем уверен, сколько времени пройдет здесь». Она села на кровати, ее тело было закутано в простынь. Она повернулась ко мне спиной, и я мог видеть ее огненно-рыжие волосы, не спадающие вниз по ее белой шелковистой гладкой спине. Я не видел ее выражения, но слышал ее мягкий голос. «Почему? Что-то грандиозное произойдет через несколько месяцев, так что я вернусь раньше. Я оставил инструкции о том, что делать в отношении компании. Если произойдет что-то неожиданное, у тебя есть высший авторитет сразу после меня», сказал я. «Компания, это все, что тебя волнует», внезапно сказала она. «Джин, я не... Просто ты решил оставить нас в одиночестве и даже не говорить со мной об этом. Китти в коме, Петр пропал. Мы даже не знаем, жив ли он. Его младшая сестра стала демоном. И все, о чем ты можешь думать, это уйти», сказала она. «Джин, мы все в опасности, будущее за... А как насчет меня, Дук? Что я должна делать? Ты сказал мне, что всегда будешь рядом со мной». В этот момент Джин перестала кричать и начала плакать. Я чувствовал себя виноватым из-за того, что заставил ее рыдать. Может быть, это было эгоистично с моей стороны, просто встать и уйти. Кроме Аврора, действительно было не так много людей, которых она могла бы назвать друзьями. И даже они редко с ней видятся. Я узнал, что мать Джин умерла. Ее отец ненавидел дочь, он обвинял ее в смерти матери. Джин случайно убила своих родителей, когда ее силы проснулись. Это привело к тому, что ее семья попала в жестокую автокатастрофу. В то время как ее мать погибла, Джин выжила благодаря тому, что окружила себя защитным барьером. Ее отец также выжил в аварии, хотя и был тяжело ранен. В настоящее время он живет в их старом доме. Он много лет не разговаривал и даже не видел Джин. Я встал с постели и начал утешать Джин, обнимая ее. Она немного поплакала и через несколько минут успокоилась. Она вытерла слезы и встала, чтобы одеться. «Я хочу побыть в одиночестве. Мне есть о чем подумать», сказала она. Она не дала мне возможности ее остановить и быстро ушла. Я не знал, идти ли мне за ней или нет. В конце концов я решил поговорить с ней позже. Вероятно, ей нужно было время, чтобы остыть. Мне хотелось иногда читать ее мысли. Мы оба не могли читать мысли друг друга без уведомления другой стороны. Мне показалось ироничным, что два самых могущественных телепата не могли читать мысли друг друга. Я решил отложить поездку еще на несколько дней. Я не мог уйти, пока она еще была на меня расстроена. Внезапно я услышал разочарованный вздох, исходящий из моей тумбочки. Странно, но это исходило от моих электронных часов. Идиот, не могу не согласиться со старшей сестрой. Я разразился ругательствами. Вот дерьмо, вы все время подслушивали. Глава 75. Сердце Лимба. В настоящее время я был в Лимбе, в старом замке Беласка. Я ждал несколько дней, пока Джин успокоится, и в конце концов она успокоилась. Она призналась, что у нее были проблемы с отказом, и тот факт, что я ухожу, напугал ее больше, чем она хотела признавать. Я до некоторой степени понимал ее. В моей предыдущей жизни я был практически один, мои родители умерли. В течение многих лет я страдал от депрессии, и единственное, что меня поддерживало, это память о любви моих родителей ко мне. У Джин не было и этого. У нее был только я. До меня у нее был профессор и школа. Но Чарльз разбил ее доверие, и Джин отчаянно пыталась установить еще одну связь. Я собрал все, что мне нужно для пребывания в Лимбе, и, попрощавшись, ушел. Я взял с собой книги, полученные из Асгарда, и еще несколько вещей. Сумка, подаренная мне древней, безусловно, пригодилась. Я планировал изучить чары, которые использовались при их создании, так как они были слишком полезными. Оставаться в Лимбе в течение длительного периода времени оказалось не лучшей идеей. Я ломал голову в поисках решения моей текущей затруднительной ситуации, и в итоге я нашел несколько возможных решений моей проблемы. Моим первым вариантом было использовать око Босфора. На нем было написано заклинание, необходимое для его открытия. Я еще не использовал его после того, как получил от древней. После активации око может предоставить пользователю одно заклинание на выбор, независимо от его силы. Артефакт можно использовать только один раз, после чего он превращается в пыль. Пока не использовался, я хранил его как козырную карту. У меня было чувство, что однажды оно мне понадобится. Хотя я надеялся, что этот день никогда не наступит. К сожалению, использовать его, чтобы помочь Ильяне или Петру было нельзя. Вернее было бы сказать, неэффективно. Ситуация с Ильяной была по меньшей мере сложной, и взамен требовалось более сложное решение. Драгоценный камень давал пользователю заклинание очень мощное, но это было просто одно заклинание. Душа Ильяны должна стать намного сильнее. В настоящее время ее демоническая сторона была сильнее, и ей потребовались годы обучения мистическим искусствам, чтобы стать достаточно сильной, чтобы противостоять этой части себя. Нам также понадобится несколько мощных заклинаний, чтобы они могли быть полезны. Одно для изоляции поврежденной части, второе для ее запечатывания и одно для поддержания ее души в состоянии равновесия. Игра с душами была табу, и было достаточно сложно найти кого-нибудь с опытом, так что делать что-то, не будучи абсолютно уверенным в результатах, было плохой идеей. Я подумывал использовать его, чтобы найти Петра и Лагана, но потом передумал. Проблески, которые мне удалось получить из Камня Времени, показали мне Петра, присутствовавшего в то время, когда случилось вторжение в Нью-Йорк. Даже в этом случае, если он не появится к тому времени, я воспользуюсь им, чтобы вызвать его и Лагана. Возвращаясь к настоящему, я стоял перед дверью темницы. В руке у меня была отрубленная голова Беласка, и я пытался открыть дверь. Если ты не успокоишься, клянусь Богом, тебе не понравится, что я с тобой сделаю, пригрозил я, да, и пока ты будешь полезен, я буду думать об этом. Когда Беласка немного успокоился, я продолжил решать свою задачу. Я просматривал его воспоминания, пытаясь найти заклинание, которое он использовал для запечатывания пространства. К сожалению, сделать это, пока он не спал, было намного проще, поэтому мне пришлось его разбудить. Он начал ругать меня, как только проснулся, обещая нескончаемые страдания и очень яркое описание того, что он сделает со мной и всеми, кого я любил. В ответ я закрыл ему рот намордником и несколько раз поджарил ему мозг. Его мозг продолжал восстанавливаться, но ничего ниже шеи не росло. Я попросил древнюю наложить заклинание, используя камень времени, чтобы не дать ему регенерировать свое тело. Каждый раз, когда его тело пыталось вырасти снова, оно просто возвращалось к моменту, когда его голова была отрезана и сожжена фениксом. Это была моя долбанная версия всадника без головы, но моя была наоборот. Бессмертный бестелесный злой колдун. Вот это и есть кошмар. Сказал он. Заткнись и снова ложись спать. Я нокаутировал его, используя взрыв венома, и засунул его в своей сумку. Он хотел, чтобы я освободил его после того, как вскрою темницу, и сделал своим подчиненным. Он плохо скрывал свои мысли, и я видел его насквозь. Ублюдок планировал предать меня, как только представится возможность. Я вошел через дверь и обнаружил себя перед огромным ступенчатым диском. Он был полупрозрачным, и я смутно видел объект в форме сердца на другой стороне портала. Он продолжал пульсировать, и я чувствовал, как волны энергии, исходящие от него, омывают меня. По мере того, как я подходил ближе, я мог различать все больше и больше деталей. Он принял форму гигантского живого сердца, спрятанного в пещере глубоко внизу. Я переступил через диск, и меня тут же засыпало огромным количеством радиации. Я призвал своего симбиота защитить меня от радиации, и ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы поглотить и усвоить радиацию из моего тела. Я начал сканировать ядро, используя несколько заклинаний, и через несколько минут мои подозрения подтвердились. Ядро было заражено как демонической, так и темной энергией. Вероятно, это произошло из-за того, что предыдущие правители Лимба изначально были коррумпированы, и за столетия вся эта негативная энергия просочилась в ядро. Они превратили это измерение в изначальное зло, которое развратило его жителей и превратило их в демонов. Я наложил заклинание, с которым был знаком и который использовал много раз. Заклинание, которое я использовал, было простым, оно установило связь между измерением силы света и лимбом. Ядро Прометеума немедленно окунулось в чистую световую энергию. Я наблюдал, как сердце лимба омывалось очищающей энергией измерения силы света. На первый взгляд, когда это происходило, внешний вид лимба и его физические законы начали медленно меняться. С того дня прошло несколько месяцев. Старая скалистая местность лимба сменилась пышной зеленью, безлюдной пустыней и демонических существ, заполонивших это измерение, теперь нигде не было. Внешний вид и физические законы лимба сильно варьировались и могли меняться со временем, но в первую очередь это зависело от личного вкуса его правителя. Я остался один, поэтому по умолчанию я стал правителем этого места. Мой трюк практически уничтожил все, что существовало на поверхности, особенно демонов. Будучи правителем, единственным гражданином лимба, я получил несколько льгот. Например, я мог в некоторой степени влиять на экосистему и климат. Еще одним преимуществом была моя недавно обретенная способность ощущать любого, кто находится в лимбе, и возможность мгновенно телепортироваться в любое место лимба. Я также обнаружил скрытое, но полезное преимущество этого места. Открывать порталы в другие измерения здесь было намного проще, чем на Земле. Заклинание, которое я использовал ранее, чтобы установить связь с измерением силы света, обычно требовало достаточно силы. Здесь же такого ограничения не было. Мне пришлось ограничить поток энергии по прошествии нескольких часов, иначе это измерение было бы просто проглочено целиком. После долгих трудностей мне удалось стабилизировать связь, и я превратил его в непрерывную мелкую струйку. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы навести порядок. Первым делом я вынул свое оборудование и настроил его, используя несколько дуговых реакторов, основанных на конструкции Тани. У меня было достаточно энергии, чтобы задействовать все в замке в течение следующих 100 лет. Я организовал лабораторию для своих экспериментов и реорганизовал огромную библиотеку, заполненную моими книгами из Асгарда и книгами из собственной библиотеки Беласка. Еще у меня были книги из святилища, и нет, я их не украл, а скопировал вручную. В общем, это была одна из самых впечатляющих волшебных библиотек в мире. Я соорудил алтарную комнату. Вы спросите, зачем мне алтарная комната? Конечно, для ритуалов и магических экспериментов. Я не мог делать их в своей лаборатории. Я имею в виду, что если что-то пойдет не так, за последние несколько месяцев, помимо проверки того, что все было правильно настроено, я начал сосредотачиваться на улучшении своих способностей. Я имею в виду изначальные способности Сейфера. Я начал размышлять о том, что такое язык на самом деле и в чем именно заключалась моя сила. Я придумал определение, что язык – это структурированная система коммуникаций, используемая для передачи смысла. Большинство языков имели визуальное или графическое представление, закодированное в символы, или систему письма, состоящую из глифов, для обозначения исходного звука или жеста и его значения. Итак, дело дошло до распознавания смысла и образов. Независимо от того, насколько сложным был тот или иной язык, он должен следовать шаблону или какому-то правилу, которому придавалось бы значение. Но это был упрощенный взгляд. Я имею в виду, что в этом мире даже неодушевленные предметы или даже животные обладают способностью к языку или к некоторому виду общения. Одним из примеров этого может быть моя небольшая драка с молотом Тора в Нью-Мексико. Я имею в виду, что этот молоток мне не понравился. Я начал свое обучение с попытки слушать. Я старался прислушиваться ко всему, что меня окружало. В течение нескольких дней, даже недель, я выступал посредником под большим деревом, которая выросла из одной из демонических душ, очищенных тем, что я назвал чисткой. Большинству этих демонических душ некуда было деваться после очищения. Многие из них погибли, и их души почти сразу же исчезли, и всего, что осталось, было достаточно только для того, чтобы появиться растительной жизни и некоторым простым существам. Я пытался прислушиваться к словам, которые произносят неодушевленные предметы и животные, которые не говорят на человеческом языке. И хотя эти слова обычно либо не слышны, либо непонятны для людей, врожденные способности Сейфера позволили мне воспринимать эти слова, понимать и получать через них информацию. Сначала я ничего не слышал, но через несколько месяцев я начал слышать слабый звук, почти неуловимый, как далекий шепот. Я пробовал разговаривать голосом и ждал ответа. Самым большим препятствием для меня было то, что я не знал, кому конкретно принадлежал голос. Была ли это вселенная, деревья, животные, воздух? Я все время слышал одно и то же слово. Глава 76. Глава 76. Мастер Рун. Насколько плохо, сказал Ник Фьюри, выходя из вертолета, который только что высадил их. В этом и проблема, сэр. Мы не знаем, сказал Коулсон. Они вошли на объект, миновав убегающих технических специалистов. Они взяли только самое необходимое и направились к месту эвакуации. Доктор Силвик засек всплеск энергии из тессеракта 4 часа назад, продолжил Коулсон. Но ведь НАСА не разрешила Силвигу проводить испытания, раздраженно сказал Фьюри. Он не проверял сообщения, его даже не было на месте, сказал Коулсон. Они продолжили спускаться вглубь объекта и прибыли к радиационному центру, в котором находился тессеракт. Территория была забита машинами, а люди спешно покидали помещение. Доктор Эрик Силвик встревоженно появился из-за машины ЦМС. Тессеракт светился необычайно ярко, и из него вырвалась голубая вспышка, поражая предметы наугад. Фьюри обменялся несколькими словами с доктором Силвигом, пытаясь выяснить ситуацию. Агент Бартон, которому Фьюри поручил присматривать за доктором, подтвердил отчет о неправильном поведении куба. Внезапно тессеракт прогремел, и его взрыв потряс все здания. Куб светился все ярче. Он излучал световое кольцо и образовывал луч, похожий на радужный мост. Сила космического камня ударилась о край платформы и начала образовывать вихрь. В пространстве появился портал, из которого вырвался поток синей энергии и отбросил людей назад. Облако взлетело в потолок, и портал на платформе открылся. И тогда Лаки шагнул внутрь. Портал тут же исчез. Лаки же ухмыльнулся всем, держа в руке копье. Все закончилось тем, что доктор Сильвик и Бартон, находясь под контролем Лаки, стали его приспешниками. Лаки также забрал тессеракт. Подземный исследовательский центр был разрушен. Но, к счастью, потери были низкими, и большинству людей удалось спастись. Светловолосый мужчина с точенным телом и голубыми пронзительными глазами усиленно тренировался. Он был окружен зеленью, и издалека можно было слабо слышать крики зверей и других странных существ. Молодой человек парил на высоте нескольких футов над землей в позе лотоса, его глаза были закрыты, а лицо его было напряженным. Это выглядело почти так, как будто он напрягался, пытаясь услышать далекий звук или шепот. Он внезапно открыл глаза и сказал: «Пора». Это были тяжелые несколько лет. Самым тяжелым в них было одиночество. С моей стороны было наивно думать, что я могу потратить годы, тренируясь без какого-либо человеческого контакта, и остаться невредимым. Первые пару лет были прекрасными, я погрузился в исследования и изучал магию сколько душе угодно. Когда я впервые начал экспериментировать с душами, я впервые понял, что оставался тут достаточно долго. Нет, они не были человеческими душами, но все же. В настоящее время я собирал в замке вещи. Я собирался покинуть Лимб. Мне не терпелось увидеть Джин, Китти и Ильяну. Моим самым большим подарком было развитие изначальных способностей Сейфера, которые, в свою очередь, увеличили мою способность к адаптации и силу колдуна. Сама моя способность превратилась в улучшенную версию Алспиак. Я научился говорить и понимать все языки во Вселенной. Я даже научился общаться с животными и предметами. Конечно, это зависело от того, насколько разумными были объекты животные. Обычно это варьировалось от способности слышать несколько слов до полного разговора. Я также стал мастером рун и даже смог разработать несколько своих оригинальных рун. Древние руны назывались языком богов, что было очень загадочно. Говорят, что тот, кто может читать руны, может заглянуть в тайны богов. Большая часть моих рунических знаний пришла из изучения асгардианских, демонических и гномьих рун. В библиотеке Асгарда было несколько книг на гномьем руническом языке. В нем не было никаких секретных техник, но я смог вывести несколько полезных свойств. В рунах использовались различные типы рунических алфавитов, старейшим из которых был асгардский рунический алфавит, известный как Старший Футорг. Руны имели более сильный эффект при гравировке, немного слабее при создании с использованием магии, наконец, другой формы, возможной только благодаря моим способностям. Я мог бы использовать руны, просто произнося их. В этом случае эффект был слабее, но его универсальность в бою была неоценима. Я нашел способ наполнить свой голос магией и озвучивать символы и глифы. Я обнаружил, что гномьи руны лучше всего подходят для зачарования оружия или доспехов. Я овладел такими вещами, как гравировка, чтобы сделать оружие более острым и нерушимым. Я даже узнал руны обратного вызова, чтобы вы никогда не потеряли свое оружие. Асгардианские руны больше подходили для боя, и хотя у них были руны, которые работали аналогично гномьим рунам, гномьи просто были намного лучше. Демонические руны идеальны для проклятий, отравления и ритуалов. Можно было использовать их для борьбы, но для большинства из них требовалось время. Было несколько, которые могли убить мгновенно, но это было что-то вроде того, что у вас закипает кровь или взрывается сердце. Я не мог узнать, с каким измерением были связаны мои силы, но я был близок. К сожалению, это придется отложить до другого раза. Я должен был вернуться и подготовиться. «Хорошо быть дома. Как шли дела, пока меня не было?» – спросил я. «Как вы и предсказывали, произошло несколько событий. В Арктике нашли Стива Роджерса, а директор Фьюри попросил вас о встрече», – сказала Софи. «Приятно слышать. Что-нибудь еще?» «Да, было несколько попыток проникновения в Ципхер Салутионс», — сказала Диана. «Есть идеи, кто они такие и чего хотят», — сказал я. «Наиболее заметными были попытки Щита, корпорации Осборна и Старка», — сказала Диана. «Тони, ты уверена?» — удивленно спросил я. «Сущность, которая называет себя Джарвис, пыталась взломать наши сервера, но мы преподали ему небольшой урок, поэтому он не будет пытаться повторить это в ближайшее время», — сказала Диана. «Он не настоящий искусственный интеллект, как вы, ребята. Вы просто запугиваете его», — сказал я. «Я распаковал свои вещи и решил переодеться во что-нибудь поприличнее. Как дела у девочек?» «Надеюсь, пока меня не было, дела шли хорошо», — сказал я. «Китти и Ильяна проснулись и сейчас выздоравливают в Санктуме. Джин в особняке навещает Рара», — сказала Софи. «Сначала я пойду в святилище, чтобы проверить, как там Китти и Ильяна. Не говорит Джин, что я уже здесь. Я хочу сделать ей сюрприз. Я открыл портал в святилище и обнаружил, что стою перед покоем древней. Я постучал и ждал ответа, но мне никто не ответил, поэтому я решил вместо этого отправиться на тренировочную площадку. Я прибыл на тренировочную площадку только для того, чтобы быть шокированным увиденным. Китти и Ильяна были в центре схватки, но, в отличие от их первой, она была намного ярче. Ильяна то появлялась, то выходила вокруг Китти, используя шаговые диски, очень похожие на те, что были в Лимбе. Китти, с другой стороны, делала очень искусные акробатические движения, которые в обычном случае для нее были бы невозможны. Это было не на уровне суперсолдата, но определенно не так уж и далеко. Впечатляюще, не правда ли? Внезапно появилась древняя. Она медленно шла, пока не остановилась прямо рядом со мной. Конечно, но что случилось? Глава 77. Глава 77. Брат. Что ж, после того, как Китти проснулась несколько месяцев назад, мы обнаружили, что она сохранила некоторые способности своего предыдущего состояния. Она сильнее, быстрее и проворнее. Ее чувства, кажется, тоже улучшились, что помогло ей еще больше контролировать свою способность к фазе, сказала древняя. Но разве вы не говорили, что после того, как она проснется, никаких эффектов не будет? Стоит ли нам беспокоиться? Спросил, не веря в то, что все произойдет с такими минимальными потерями. Я так не думаю, но все же ты прав, что опасаешься худшего. Быть осторожным никогда не повредит. Ну так не зря же говорят, что осторожность мать мудрости. Улыбнулся я. Именно. Я проверила ее душу, и в основном все выглядело нормально, сказала она. С другой стороны, Ильяна немного отличается от себя прежней. Ее способность к телепортации кажется намного более мощной, чем все, что я когда-либо видела. Если я не ошибаюсь, это должно быть частью ее метачеловеческих способностей. Ее способности для магии, однако, находятся на другом уровне. Они даже выше, чем у Стрэнджа. Если бы не ее особые обстоятельства, я бы рассмотрела возможность обучения ее в качестве следующего верховного волшебника. Я был удивлен ее заявлением, что в большинстве вселенных Стрэндж всегда наследовал мантию древней как верховный волшебник. Если древняя была готова изменить что-то столь важное, это только означало, что мастерство Ильяны было намного более впечатляющим, чем я первоначально думал. Данный факт был очень важен для прослеживания события в реализации этой вселенной, и его стоило хорошенько обдумать и изучить. Мы продолжали наблюдать за их спаррингом, и казалось, что это будет тупиковая ситуация. Ильяна, хотя и могущественная, все еще была слишком неопытной, и недавнее усиление Китти помогло ей противостоять телепортации Ильяны. Ее чувства стали еще острее, что позволило ей поэтапно преодолевать атаки, на которые раньше она не могла бы среагировать. «Спасибо, что присматривали за ними, пока меня не было», — искренне поблагодарил я. «Мне очень приятно, было приятно, что они были рядом. Они напоминают мне о моей юности. Я даже стала забывать, сколько мне лет», — с грустной улыбкой сказала древняя. Я посмотрел на ее светлое и в то же время печальное лицо и вздохнул. Она, услышав мой вздох, лишь извиняющимся жестом развела руки. Тогда я широко улыбнулся и вынул из сумки маленький пузырек, который тут же протянул ей. Она с любопытством посмотрела на него и спросила: «Хаэм, и что же это такое? Надеюсь, ты мне не антидепрессанты приволок?» Я расхохотался. «А вы отлично шутите. Это значит, стареть вам рано. А средство в этом пузырьке как раз на этот случай». «Средство от старения?» Древняя удивленно посмотрела на меня. «Совершенно верно. Я разработал его, пока был в лимбе. К сожалению, оно не сделает вас бессмертной, но остановит старение». «Есть ли побочные эффекты?» — осторожно спросила она. Ее глаза немного увлажнились, и я мог видеть, сколько тяжкий камень упал с ее плеч. Должно быть, ее разум сильно отягощал тот факт, что она зависела от энергии темного измерения, которая поддерживала ее. Она поблагодарила меня, аккуратно убирая пузырек. Я был в долгу перед ней, и это было наименьшее из того, что я мог сделать. В этот момент бой на площадке окончился. Как и ожидалось, тут была ничья, которой не были рады обе соперницы. Но тут они заметили меня, и их кислые физиономии тут же засветились. Девочки были невероятно рады меня видеть и начали неистово тормошить меня. Они были немного расстроены, что меня не было, когда они проснулись, но они поняли мои причины. «Ты нашел способ вернуть Петра?» – спросила Ильяна. «Да, Дук, прошли месяцы, мы начинаем волноваться», – сказала Китти. «Не волнуйтесь, я нашел способ вернуть их. Мне просто нужно просто немного твоей крови», – сказал я и тут же пояснил. «Это ритуал призыва крови. Чем сильнее кровные узы, тем выше шансы на успех». Ильяна без колебаний схватила одно из лезвий возле тренировочной площадки и медленно провела им по ладони. Я достал из сумки для хранения мензурку, которую приготовил заранее, и набрал несколько капель. Я использовал кровь, чтобы нарисовать особые глифы, и начал петь. Это было заклинание, которое я придумал, прочитав о вызове демонов в библиотеке Беласка. Я модифицировал его с помощью руны призыв и руны рот, в то время как в качестве среды использовалась кровь. Я повторял заклинание из демонического священного писания, язык, на котором говорили демоны Лимба, и закончил заклинание, введя свою магию в руны. Руны начали гореть и мгновенно исчезли в яркой вспышке. Прямо перед нами стояла громадная шестифутовая мускулистая фигура мужчины. Он был одет в доспехи и, казалось, был начеку, словно ожидал нападения. Он держал меч и накинул на доспехи красную накидку. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы осмотреть свое окружение. Он указал на меня мечом и сказал: «Ты один из людей Жахарзата, говори». «ГМ, Дук, я думала, ты сказал, что собираешься вызвать Петра. Кто этот парень и что он говорит?» — спросила Китти. Я нахмурился и сказал: «Странно, это должно было сработать. Я работал над этим заклинанием несколько месяцев. Я был сбит с толку текущей ситуацией и был занят размышлениями о том, где мог сделать ошибку. Если ты не ответишь, тогда просто умри», — заявил воин в красной накидке. Взбешенный нашим отсутствием ответа, мужчина потерял терпение и решил атаковать. Я призвал орду Цептарака, чтобы удержать его, но на удивление он легко прорвался сквозь них. Он продолжал атаковать меня, собираясь пронзить меня мечом. Я вызвал яд в руке и произнес одно слово. Электричество сконденсировалось на верхней части моего указательного пальца, пока не стало больше монеты. Я поднял руку, как будто это был пистолет, и собирался выстрелить. Мужчина усмехнулся и приготовил свой меч, чтобы заблокировать мою атаку. Он скоро поймет, что это была его ошибка. Я направил на эту атаку более 2 миллионов вольт электричества. Если он не уклонится от этого, в нем появится большая дыра. Я прицелился в его сердце и выстрелил. И тут Ильяна закричала. Как и ожидалось, Мужчина едва отреагировал на пулю и попытался заблокировать ее своим мечом. В конце концов это не имело значения. Атака прошла прямо через него, и он сильно ударился о землю. Ильяна бросилась к его распростертой фигуре и, казалось, была в панике. Ей потребовалась секунда, чтобы понять, кем был этот мужчина и почему он казался таким знакомым. Это был космонавт Михаил Николаевич Распутин. Ее брат, тот, кто ушел в космос и больше не вернулся. Несколько часов спустя давно потерянный брат Ильяны Михаил спал в постели. Крик девочки был немного запоздалым, но мне все же удалось отвести ядовитую пулю на несколько сантиметров вправо. Если бы не это, его сердце было бы пронзено. Мне удалось остановить кровотечение после того, как я использовал немного своей ци, чтобы закрыть рану, но, вероятно, ему понадобится несколько дней, чтобы проснуться. После суматохи с призывом древняя пришла посмотреть, что было причиной беспокойства. Ну, это был перебор. Кто бы мог подумать, что я вызову не того брата, сказал я. Это действительно странная ситуация, но вы всегда можете попробовать еще раз, сказала древняя. Глава 78. Неожиданный гость. Я объяснил ей, что я пытался сделать, и результат моей попытки. Мы немного поговорили, и она объяснила мне причину, по которой я не смог вызвать Петра. Твое заклинание было недостаточно конкретным, параметрами были кровь и призыв. Судя по тому, что ты мне сказал, заклинание должно было вызвать их обоих. Тот факт, что оно было успешным при вызове только одного, вероятно, означает, что что-то помешало вызову, наставительно объяснила мне древняя. Как вы думаете, кто-то намеренно этому препятствует? Задумчиво уточнил я. Возможно, косвенно. Достаточно сильный магический барьер или определенные варды могут мешать призыву. Попробуй повторить заклинание еще раз, но на этот раз установи более точные и конкретные параметры и найди Петра. У меня осталось еще немного крови Ильяны, поэтому я решил попробовать ее предложение. Заклинание показало мне местонахождение всех живых членов, принадлежащих к родословной семье Распутиных. Оно показало Ильяну и Михаила в святилище, их бабушку и дедушку в Нью-Йорке и, наконец, местонахождение самого Петра. Я удивленно приподнял бровь и сказал: «Интересно, я думаю, мне не о чем беспокоиться, они должны прибыть достаточно скоро». Внутри Квинджета Стив Роджерс сидел с планшетом и смотрел запись нападения Халка на армию в университете Калвера. Он также видел некоторые кадры с самопровозглашенной командой супергероев-металюдей в Гарлеме. «Мы примерно в 40 минутах от базы, сэр», — сказал пилот. Агент Коулсон внезапно встал со своего места и подошел к Стиву. «Итак, этот доктор Беннер пытался воспроизвести сыворотку, которую использовали на мне», — спросил Стив. «Многие люди пытались сделать это. Вы были первым в мире супергероем». Беннер думал, что гамма-излучение может стать ключом к открытию первоначальной формулы Эрскина, объяснил Коулсон. «На самом деле не пошел своей дорогой, не так ли?» — сказал Стив. «Нет, я думаю, это не так», — сказал Коулсон. «Что ж, что насчет этой новой суперкоманды? Похоже, они неплохо работают, судя по тому, что я видел», — сказал Стив. «Можно и так сказать, но опять же, они находятся без присмотра, а подобные вещи имеют тенденцию выходить из-под контроля, увы, особенно когда дело касается мутантов», — сказал Коулсон. «Я слышал о них во время войны. Я мало что о них знаю, но ходили слухи о том, что их можно использовать на войне», — сказал Стив. «За эти годы произошло несколько инцидентов. Самой большой проблемой была их нестабильность в бою. Было сделано несколько попыток, но сейчас нам действительно нужен кто-то вроде вас. Что ж, надо попробовать. Будем надеяться, что я подхожу для этой работы», — сказал Стив. «Мы внесли некоторые изменения в униформу. Я немного поработал над дизайном», — неожиданно сказал Коулсон. «Форма, разве звезды и полосы немного старомодны?» — пораженно спросил Стив. «Это порой происходит с вещами, особенно с тем, которые обнаружатся при раскопках. К тому же люди любят немного старомодности. Это своего рода ностальгия», — объяснил Коулсон. Стив кивнул, но ничего не сказал. Вскоре они приземлились. Агент Коулсон и Стив спустились по трапу и встретились с Наташей Романовой. А чуть позже Стив встретился и с доктором Беннером. Вскоре им позвонили и сообщили о беспорядках в Германии. По всей видимости, перед Штутгартским музеем стоял человек, держащий светящийся скипетр, и держал людей в заложниках. Капитан Америка быстро переоделся. Они спешно сели на квинджет и полетели в Германию. И как только они оказались над музеем, люк был открыт, и Стив спрыгнул вниз без парашюта. Когда Лаки собирался казнить человека своим скипетром, он засветился синим и выстрелил энергетическим лучом. Капитан Америка прибыл как раз вовремя, чтобы заблокировать взрыв своим щитом и сбить Лаки. «Знаете, в последний раз, когда я был в Германии и видел человека, стоящего выше всех, мы с этим не согласились», — сказал капитан Америка. Лаки встал и сказал: «Солдат, я человек вне времени». Пока Лаки и Стив разговаривали, Наташа, пилотировавшая самолет, наводит на Лаки пушки Квинджета. Она включает громкоговорители и говорит: «Лаки, брось оружие и сдавайся». Лаки, конечно же, не слушает и посылает в нее струю синей плазмы из скипетра. Наташа маневрирует как раз вовремя, давая Стиву время бросить щит в Лаки. И они оба начинают сражаться. Лаки бросает Стива на землю, а затем Стив бросает свой щит, но Лаки отбивает его. Когда Стива сбивает с ног Лаки, то он встает над ним, указывая острием скипетра на его шлем. Стив делает решительное лицо и не сдается. Не сегодня. Он переворачивается и отбрасывает Лаки ударом ноги. Лаки хватает Стива и бросает его. Наташа пытается навести пулемет на Лаки, но не может точно выстрелить. «Этот парень слишком быстр. Он повсюду», — кричит она. Внезапно Шаат Тотхрил Лац ДЦ перегружает динамики Квинджета. «Агент Романова, вы скучали по мне?» И Стив, и Лаки смотрит в небо. Тони подлетает в своем костюме Железного Человека и сбивает Лаки обратно на землю, используя свои репульсоры. Железный Человек приземляется как настоящий супергерой. Он встает, вытаскивает все свое оружие, которое есть в костюме, и направляет его на Лаки. Тони насмешливым голосом говорит: «Делай свой ход, или ты сюда играть заявился». Лаки поднимает руки и сдается, и его доспехи материализуются. Железный Человек кивает и говорит: «Хороший ход». Стив присоединяется к Тони рядом с Лаки и кивает ему. Тони отвечает на приветствие: «Аво, сам знаменитый Капитан Америка». Вскоре два героя вместе с одним фальшивым заключенным, закованным в наручники, входят в Квинджет и взлетают. Когда Лаки был связан и пристегнут наручниками к его сиденью, Тони и Стив наблюдали за происходящим на расстоянии, шепча: «Мне это очень не нравится», — сказал Стив. «Что он так легко сдался?» — спросил Тони. «Именно. Я не припомню, чтобы когда-нибудь это происходило так просто. Этот парень явно хотел полететь с нами», — сказал Стив. «Тем не менее, для пожилого человека вы довольно подвижны. Что вам нравится?» — «Пилатес», — сказал Тони. «Пилатес, это еще что?» Стив был недоволен сменой темы. «Это как художественная гимнастика. Вы могли пропустить пару вещей, пока вы были в заморозке», — сказал Тони. «Между прочим, Фьюри не сказал мне, что звонил тебе», — внезапно сказал Стив. «Да, Фьюри много чего тебе не рассказывает», — буркнул Тони. Пока они говорили, гром и молния чуть ударили по самолету, заставив его сильно затрястись. «Откуда это?» — встревоженно сказала Наташа. «Гром продолжает грохотать над головой, в то время как Лаки пристально смотрит в окно с довольно встревоженным видом. Что случилось? Боишься молний?» — сказал Стив. «Я не слишком люблю то, что будет дальше», — признался Лаки. Внезапно они слышат хлопок в верхней части самолета, как будто кто-то или что-то только что приземлилось. Затем последовали тяжелые шаги, которые заставляют самолет трястись. Шаги внезапно останавливаются, а люк грузового отсека внезапно начинает открываться. И тут все увидели мужской силуэт. Мужчина входит, хватает Лаки за горло и говорит: «Если ты не возражаешь, я хотел бы поговорить с тем, кто тебя нанял». Стив и Тони были ошарашены. Какое-то время Лаки мог только в страхе дрожать. Он до мозга костей чувствует, этот человек был опасен. Одно неверное движение, и этот человек может убить его. Глава 79. Мстители, часть 1. Стив смотрит на Тони. «И вам нужно сосредоточиться на проблеме, мистер Старк». Тони приподнимает бровь, глядя на него. «Ты думаешь, что я не сосредоточен? Почему Фьюри позвонил нам и почему сейчас? Почему не раньше? Что он нам не говорит? Я не могу решить уравнение, если у меня нет всех переменных». Стив спрашивает: «Ты думаешь, Фьюри что-то скрывает?» Тони недоверчиво смотрит на него. «Он шпион, капитан, он шпион. У него есть миллионы секретов и тайн». Он указывает на Беннера и меня. «Их тоже это беспокоит, не так ли?» Я просто киваю. Беннер запинается на своих словах. «Я просто хочу закончить здесь свою работу и...» Стив прерывает его. «Доктор, «Теплый свет для всего человечества» слова Локи о Тессеракте, говорит Беннер, вспоминая речь Локи. Стив кивает и говорит: «Я слышал это». Беннер указывает на Тони: «Ну, я думаю, это было предназначено для вас. Даже если Бартон не публиковал это во всех новостях», Стив, немного подумав, спрашивает: «Башня Старка, это большое уродливое?» Тони смотрит на него и фыркает. «Здание в Нью-Йорке», Беннер продолжает. «Он питается от реактора Старка, автономного источника энергии. Сколько это здание проработает так?» «Год», Тони самодовольно отвечает. «Это всего лишь прототип. Сейчас я вроде как единственное имя в чистой энергии. Мой костюм еще лучше. Напоминаю я», Тони надувается на это и начинает ворчать. «Он знал, что я прав, что еще больше задела его гордость». Беннер продолжает объяснять. «Итак, почему щит не привлек их к проекту Тессеракт? Я имею в виду, что они вообще делают в энергетическом бизнесе. Да, я не думаю, что они здесь ради энергии», говорю я и качаю головой, когда Стив вопросительно смотрит на меня. Тони бормочет: «Я, наверное, должен заняться этим, когда моя программа дешифрования закончит взламывать все защищенные файлы счета». Стив опешил. «Прости, что ты сказал», Тони объясняет. «Джарвис управляет им с тех пор, как я подключился к ним. Через несколько часов мы узнаем все грязные секреты, которые щит когда-либо пытался скрыть». Стив смотрит на него. «И все же ты не понимаешь, почему они не хотели, чтобы ты был рядом?» Тони приподнимает бровь и спрашивает. «Разведывательная организация, которая боится разведки. Исторически это невозможно». Я спокойно говорю: «Стив, мы знаем, что взламывать – это неправильно. Но то, что они делают, подозрительно. Я не хочу, чтобы что-то вроде Гидры снова случилось с миром». Стив думает об этом, но, будучи упрямым человеком, говорит: «Я думаю, что Локи пытается нас запутать. Это человек, который собирается начать войну, и если он будет сосредоточен, он добьется успеха. У нас есть приказы, и мы должны им следовать». Тони машет рукой и говорит: «Следование приказам не в моем стиле». Стив улыбается Тони и спрашивает: «А ты ведь ценишь стиль, не так ли?» Тони выглядит так, будто это его задело, и спрашивает: «Кто из людей в этой комнате?» «А, в блестящей одежде, ап, бесполезный», я прерываю, прежде чем это может обостриться еще больше, и говорю: «Мы не солдаты, Стив, мир не воевал уже 70 лет, они пригласили всех нас троих в качестве консультантов». Беннер продолжает: «Стив, скажи мне, что все это тебе не кажется немного странным?» Стив допускает такую возможность. Он говорит: «Просто надо найти куб». Стив выходит из лаборатории, все еще раздираемые сомнениями. Остальная часть поездки проходит в тишине, за исключением того, что Тони постоянно спрашивает меня, из чего сделан мой костюм и существует ли магия или это просто чушь собачья. Я быстро утомился его слушать, а потому наложил на него руну глушения, чтобы он заткнулся. Все находившиеся в самолете, включая Локи, благодарно посмотрели на меня за то, что, наконец, удалось заставить его замолчать. «Умный волшебник, Локи, тебе стоит поучиться у него. Он кажется лучшим волшебником, чем ты», — весело сказал Тор. Локи просто закатил глаза и промолчал. «Перестань называть меня волшебником. Я колдун», — огрызнулся я. «Какая разница?» — спросил Стив. «Колдун — это маг, чья сила проистекает из долгого изучения и исследования. В его действиях немного больше науки, чем искусства, и поэтому он обычно надежен. Обычно они перенаправляют силу из других измерений. С другой стороны, рождается волшебник, который обычно полагается на его собственные магические резервы, чтобы читать заклинания или колдовать», — сказал я. «Значит ли это, что любой может стать колдуном, если будет достаточно усердно учиться?» — заинтересованно спросила Наташа. «Теоретически вы все можете стать колдунами. На самом деле это зависит от ваших способностей к магии и вашего интеллекта. В среднем колдун тренируется от 10 до 15 лет, прежде чем его сочтут мастером», — сказал я. «Сколько времени это заняло у вас?» — спросил Стив. «Год», — улыбнулся я. «Вскоре мы достигаем цели, и несколько агентов забирают Локи в цепях в его новую камеру. Я вижу, как бы не работает со скипетром, поэтому присоединяюсь к нему. Он странно смотрит на меня, удивленный моей внешностью, но затем качает головой и продолжает свои испытания. Я начинаю исследовать скипетр с помощью нескольких заклинаний. Для тех, кто смотрел, это выглядело так, как будто я просто размахивал руками. Подобно камню времени скипетр имел похожую подпись, но я мог чувствовать, что он испускал низкое гамма-излучение, которое воздействовало на разум. Мой симбиот автоматически отфильтровывал такое излучение и предотвращал его воздействие на меня. Каждый камень бесконечности представляет собой аспект творения, и камень разума мог прорвать любую имеющуюся у меня ментальную защиту. Так вот почему скипетр мог закрыть портал Тессеракта. Но верно ли это для всех камней бесконечности или только для этих двух, рассуждал я. Меня отвлекает голос Беннера, когда говорит, он действительно растет. Затем Стив говорит, Лаки вытащил это. Итак, Тор, что он задумал? Тор приходит в себя от своих размышлений и говорит, у него есть армия под названием Читаури, они не из Асгарда или какого-либо другого известного мира, он собирается привести их на земли и начать войну против вашего народа, они завоюют ему землю, а он, вероятно, станет местным правителем. Стив недоверчиво смотрит на Тора и спрашивает, приведет армию, из космоса, я бы не стал беспокоиться об этом, Кэп, Читаури, буквально самая отстойная армия в галактике, сказал я. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Стив. «Я использовал заклинание, чтобы спроецировать трехмерную голограмму Читуари из моей памяти. Читуари – разумный вид кибернетически усовершенствованных существ, действующих под управлением разума Улья», – сообщил я. «Другими словами, уничтожьте источник, с ними будет покончено», – решил уточнить Баннер. «Именно. Это как обычный базовый корабль, который передает приказы всей армии. Это их довольно явная слабость, хотя их количество весьма раздражает», — сказал я. Беннер кивает и вслух думает. «Значит, он строит еще один портал. Вот для чего ему нужен Эрик Силвик». Тор снова отвлекается от своих размышлений и спрашивает. «Силвик». Беннер отвечает, не зная никакой связи. «Он астрофизик». Тор поправляет его. «Он друг». Наташа объясняет смущенному Тору. Лаки наложил на него какое-то заклинание, так же как и на одного из наших. Стив задает самый важный вопрос. «Я хочу знать, почему Лаки позволил нам забрать его? Разве он не ведет армию сюда?» Я отвечаю ему. «У него, вероятно, есть другой мотив, или он тянет время. Вы упомянули, что кто-то, возможно, контролирует Лаки, это правда», — сказал Тор. «Есть большая вероятность. Я обнаружил сбой в астральном плане недалеко от Германии. Он общался с кем-то, что наводит меня на мысль, что за кулисами есть еще более крупный игрок», — сказал я. «Все молчат о последствиях. Если он здесь, потому что хочет быть, то ему либо нужно чем-то здесь заняться, либо он хочет чего-то от нас». Беннер нарушает тишину и говорит, «Я не думаю, что мы должны сосредотачиваться на Лаки. Мозг этого парня — мешок, полный кошек, от него может безумно пахнуть». Тор сердится на Беннера и бурчит. «Позаботься о том, как ты говоришь. Лаки безумен, но он из Асгарда. И он мой брат. Он убил 80 человек за 2 дня. Парировала Наташа невозмутимо. Плечи Тора опускаются, и он шепчет. Он был усыновлен. Беннер, все еще находясь в состоянии размышлений, задумчиво спрашивает вслух. «Иридиум, зачем им иридиум?» Внезапно двери позади меня открываются, и входит Тони с Колсоном. Он говорит, это стабилизирующий агент. Затем он поворачивается к Колсону и говорит, я отвезу тебя туда. Затем возвращается к нам и объясняет, значит, портал не рухнет сам по себе, как это было в щите. Глава 80. Мстители, часть 2. Тони подходит к Тору и хлопает его по плечу. Никаких обид, у тебя плохой ход. Кроме того, это означает, что портал может открываться так широко и оставаться открытым столько, сколько захочет Лаки. Он подходит к станции Фьюри и начинает отдавать приказы. Поднимите среднюю мачту, расправьте верхние паруса. Этот человек играет в Галага. Думал, что мы не заметим, но мы заметили. Затем он закрывает один глаз и пытается посмотреть на оба экрана. Как Фьюри это делает? Агент Хилл сухо отвечает за Фьюри. Он поворачивается. Тони оглядывает монитор и помещает под стол Фьюри имплант для взлома размером с пуговицу. Но никто, кроме меня, этого не замечает, а я заметил это только потому, что специально следил. Это напоминает мне, как я сам незаметно втыкаю свой хакерский инструмент в консоль. Софи знает, что ей делать. Пока это происходит, все в комнате смотрят на Тони, как на клоуна. Тони закатывает глаза и отходит от консоли. Он говорит, что ж, звучит утомительно. Остальное сырье агент Бартон может достать довольно легко. Единственный важный компонент, который ему все еще нужен, это источник питания. Нужна высокая плотность энергии, что-то, что может запустить куб. Агент Хилл спрашивает его: когда ты стал экспертом в термоядерной астрофизике? Тони говорит: прошлой ночью. Просмотрел записи Силвига и документы по теории экстракции. Я единственный, кто это читал. Интересно, нужен ли Лаки какой-то особый источник энергии? Баннер думает и отвечает: ему нужно нагреть куб до 120 миллионов кельвинов, чтобы прорваться через кулоновский барьер. Но как насчет квантового туннельного эффекта? Сначала ему нужно найти способ его стабилизировать, сказал я. Тони продолжает: если только Силвик не придумал, как стабилизировать квантовый туннельный эффект. На лице Беннера появляется испуганный вид, и он говорит: что ж, если бы он мог это сделать, он смог бы осуществить синтез тяжелых ионов на любом реакторе на планете. Тони ухмыляется ему и поднимает руки вверх. Наконец-то, кто-то говорит по-английски. Стив поворачивается к остальным. Это то, что только что произошло. Мы говорим, что Силвик теоретически может открыть стабильный портал в любой точке планеты, где есть реактор, со вздохом поясняю я. Тони и Беннер пожимают друг другу руки. В их глазах светится огонек, демонстрируя взаимное уважение друг к другу. Тони говорит: приятно познакомиться, доктор Баннер. Ваша работа по антиэлектронным столкновениям не имеет себе равных. И я также большой поклонник того, как вы теряете контроль и превращаетесь в огромного зеленого монстра Халка. Вы просто эталон ярости. Беннер смущенно смотрит вниз и говорит как школьник, смущаясь хорошей оценки: спасибо. В этот момент входит Ник Фьюри и говорит громче, чем кто-либо другой: доктор Беннер здесь только для того, чтобы выследить куб. Я надеялся, что вы можете присоединиться к нему. Давайте начнем с его скипетра. Он может быть волшебным, но работает очень похоже на оружие Гидры, сказал Стив. Да, они излучают одну и ту же сигнатуру импульсами энергии, вмешиваюсь я. Я не знаю об этом, но он питается от куба. И я хотел бы знать, как Лаки использовал его, чтобы превратить двух самых умных людей, которых я знаю, в своих личных летающих обезьян, холодно сказал Фьюри. Тор смущается. Обезьян, я не понимаю. Стив взволнованно поднимает руку. О, я вспомнил эту шутку. Тони закатывает глаза, а Стив гордится собой. Тони поворачивается к Брюсу и спрашивает: давай поиграем, доктор. Брюс улыбается ему и ведет в лабораторию. Давай поиграем. Я слежу за ними просто потому, что мне больше нечего делать, и я хочу следить за Беннером, если он не уйдет. Мы добираемся до лаборатории самой большей через несколько минут. Я смотрю на алгоритм отслеживания, который они написали, и улучшаю в нем несколько вещей, чтобы работать отдельно от их. Тони поднимает брови на меня, спрашивая меня: программирование – моя специальность. Я нашел несколько изменений, которые вы могли внести в мой алгоритм, чтобы улучшить его, и запустил его отдельно. Я пожимаю плечами, Тони смотрит на меня как на загадку, и Беннер снова начинает работать над скипетром. Так в чем же дело? Внезапно спрашивает Тони. Вы появились несколько лет назад в одном из самых продвинутых костюмов, которые я когда-либо видел. Вы, кажется, знаете все обо всем, а не только о том, что вы пользуетесь магией. К тому же ты думаешь, Фьюри тебе доверяет? Беннер к тому моменту уже оставил свою работу и тоже с любопытством разглядывал меня. Тони приближается ко мне, пока не оказывается в нескольких дюймах от моего лица. Ты вообще человек там внутри? Подозрительно говорит он. Некоторое время я молчу, мы оба смотрим друг на друга. Я, конечно, выиграл, потому что они не могли видеть мое лицо. Внезапно я слышу у себя в ухе Софи: мастер Дук, боюсь, у меня плохие новости. У щита есть информация о вашей личности, а значит, Гидра тоже знает про вас. Я общаюсь с ней беззвучно, используя изящное маленькое устройство, которое я построил, которое ретранслирует сигналы моего мозга. Это все еще прототип, но он решает проблему коммуникации, когда я в бою или просто мне нужно быстро и эффективно передавать приказы. Как много они знают? Тревожно спросил я. Больше, чем нам должно быть комфортно, но недостаточно, чтобы нас беспокоить, четко ответила она. Они знают о Джин и команде? Спросил я. Они знают, что они мутанты, но их личности не упоминаются, сказала она. Я вздохнул с облегчением и сказал: я все понял, спасибо. Держите меня в курсе. Мне нужна любая информация, относящаяся к мутантам, нелюдям или другим влиятельным людям, если на то пошло. Мне все равно, Каким образом это будет сделано? Я хочу знать все. Наш обмен занял всего несколько минут. Благодаря моему расширенному мозгу и продвинутым способностям Софи в обработке информации, это было практически мгновенно. Тони видит, как я вздыхаю, неверно интерпретируя его победу, на его лице появляется злорадная ухмылка. «Чего ты замолчал?» – сказал он. «Нет, я только что узнал, что у счета есть моя личность в файле, так что вы все равно узнаете. Я предполагаю, что это ваши шпионят в базе данных счета», – сказал я. «Как ты?» – сказал он. «Не только у тебя есть искусственный интеллект, Тони», — сказал я. «Поймал, а? Думаю, я не единственный здесь умный парень», — спрашивает меня Тони. «Что ж, продукты Старк всегда играли вторую скрипку по сравнению с нашими. Даже ваш искусственный интеллект Джарвис не сравнится с моим». Софи была готова к тому времени, когда мы покинули мост, — насмешливо сообщил я. На его лице вспыхивает осознание. Я вернул костюм Венома в свое тело и улыбаюсь потрясенным лицам. Дуглас Рэмси, генеральный директор Цепхер Солутионс, самый молодой миллиардер на планете, сказал Баннер. Единственный и неповторимый, сказал я. Они немного успокаиваются, когда Тони говорит. Думаю, я не единственный богатый супергерой в Нью-Йорке. Я ухмыляюсь ему и говорю. Обычно я бы хотел сохранить это в секрете как можно дольше, но поскольку пресловутый код отсутствует, мешок с таким же успехом может выйти и сказать это. Тони тупо кивает и внезапно спрашивает. «Подожди, как ты заставил свой костюм исчезнуть?» «Нанотехнологии, как я уже сказал, вторая скрипка», — сказал я. Тони выглядит ошеломленным. Баннер весело фыркает и спрашивает. «Эй, коты, вы закончили с вашим конкурсом по ссанию?» Тони качает головой и поворачивается к мониторам перед ним. Баннер продолжает изучать скипетр. «Я вернулся в костюм и продолжил писать свои алгоритмы». Баннер смотрит на показания и говорит. «Показания гамма-излучения определенно согласуются с отчетами Силвигатис Сиракти, но на это уйдут недели». Тони возвращается. «Если мы обойдем их мейнфреймы и сделаем перенаправление к кластеру Гомера, мы сможем делать около 600 терафлопс». Баннер улыбается ему. «Я взял с собой только зубную щетку». Тони улыбается Баннеру. «Знаешь, тебе стоит когда-нибудь зайти к башням Старка. 10 верхних этажей. Тебе бы это понравилось, это конфетная страна». Баннер улыбается ему, но качает головой и говорит. «Спасибо, но в последний раз, когда я был в Нью-Йорке, я вроде как сломался. Да, это было дерьмовое шоу, но вы все же спасли Гарлем. Если бы не вы, Блонский и армия продолжили бы уничтожать весь Нью-Йорк», — высказался я. Тони ухмыляется. «Я обещаю, что обстановка там свободна от стрессов. Никакого напряжения, никаких сюрпризов». Внезапно Тони тычет Баннера миниатюрным электрическим устройством. Баннер шокирован, но держит себя в руках. «Ой!» — Баннер вскрикивает. Тони внимательно смотрит на Баннера, и я тоже. Входит Стив, злой на Тони. Тони игнорирует Стива и поворачивается к Баннеру. Стив спрашивает. «Ты чокнутый?» Тони продолжает игнорировать Стива и спрашивает. «Ты действительно закрыл глаза, не так ли? Смог уснуть? В чем твой секрет? Мягкий джаз, барабаны бонго, огромный мешок с травкой?» Стив спрашивает его. «Для тебя все это шутка?» Тони выпаливает. «Забавные вещи все же есть в этом мире». Стив не принимает это дерьмо и говорит. «Угрожать безопасности всех на этом корабле не смешно. Без обид, доктор». Баннер отмахивается. «Нет, все в порядке. Я бы не поднялся на борт, если бы не справлялся с острыми предметами». Тони смотрит на Стива и говорит. «Ты ходишь на цыпочках, здоровяк. Тебе нужно держаться свободнее». Глава 81. Мстители, часть 3. Напряженность нарастала. Я наблюдал, как Тони и Баннер просматривали файлы, касающиеся фазы 2 шита, которые, кстати, были полной копией того, что делали нацисты во время Второй мировой войны. Стив держал перед собой пистолет, в то время как Фьюри пытался извиниться и контролировать ситуацию. Одним словом, это было дерьмовое шоу. «Я был неправ, директор. Мир ничуть не изменился», — сказал Стив, неодобрительно глядя на Фьюри. Наташа вошла и не сводила глаз с Баннера, который, видя ее, спросил. «Вы знали об этом?» Наташа возражает. «Вы думаете о том, чтобы удалиться из этой среды, доктор? Я был в Калькутте, потому я был довольно сильно удален от всего этого». «Это Лаки манипулирует тобой», — сказала она. «А что именно вы делали?» — спросил Брюс. «Неважно. Вы пришли сюда не потому, что я поманила вас, томно сказала Наташа. «Да, и я не ухожу, потому что внезапно ты начинаешь немного нервничать. Я хотел бы знать, почему щит использует тессеракт для создания оружия массового поражения?» «Из-за него», — сказал Фьюри, указывая на Тора. «Я стал приближаться к столу, готовясь к тому, что вот-вот должно было что-то случиться. Каким бы занимательным это ни было, у меня не было выбора, кроме как ждать, пока все разыграется. После неудачного вызова Петра я не мог сопротивляться, но использовал камень времени еще раз. Я проанализировал миллионы возможностей и испытал разные временные рамки. Каждое действие, каждое решение произошло огромное влияние на то, что могло случиться. Я был удивлен, увидев, что все уже кардинально изменилось, и чаще всего это было к худшему. Я видел множество концовок, в которых мы потерпели неудачу, но в некоторых мы преуспели. Чем сильнее я пытался смотреть, тем труднее было отличить, что было настоящим, а что нет. Вглядывался ли я в возможности или просто видел будущее разных параллельных миров, видения превратились в двусмысленные образы, и мой разум начал перегружаться. Но, к счастью, древнее вытащило меня из транса. Даже колдун не может рассмотреть так много возможностей, прежде чем его разум помутится. Помни, Дуглас, если ты долго вглядываешься в бездну, то бездна начинает вглядываться в тебя. Я тяжело дышал, пытаясь отдышаться, и между вдохами мне пришлось. Все стало отличаться от того, что я видел в последний раз. На этот раз я попытался посмотреть дальше, попытаться выяснить, что было причиной этого, но не смог. Что-то мешало мне смотреть дальше. На ее лице появилась легкая нахмуренность, и она остановилась, размышляя о чем-то. Я не думаю, что было разумно использовать камень времени, чтобы снова увидеть будущее. Есть только несколько вещей, которые могут помешать тебе смотреть в будущее, будь то твоя собственная смерть или что, спросил я, или что-то очень мощное. Я говорю о чем-то на уровне космической сущности, сказала она. Я разочарованно вздохнул и смирился. Она была права, и я знал это. У меня не было возможности узнать, кто или что, но по какой-то причине я понимал, что это так и есть. Было невероятно сложно увидеть какие-либо подробности того, как и почему разыгрались определенные события, и для меня было совершенно невозможно увидеть прошлое финальной битвы. Может быть, потому, что мне суждено умереть, поинтересовался я. Но что могло меня убить? Даже если бы ты уничтожил мое тело, мне понадобилось бы всего несколько клеток, и я в конце концов восстановился бы. Все это дурно пахло, и хоть убей, я не мог понять, что именно. Я имею в виду, почему я не видел, как похищают Ильяну и Китти. Почему я не предвидел, что вызову Михаила вместо Петра? Ты хоть что-нибудь узнал? Ее голос внезапно вырвал меня из мыслей. Да, кажется, что бы ни случилось, мстителям нужно собраться, а портал нужно открыть. Я долго думал, стоит ли мне просто остановить вторжение, прежде чем оно произойдет. Но этот сценарий был тупиком. Все в конечном итоге умрут, если я это сделаю, и под всеми я имею в виду всю вселенную, сказал я. Так всегда бывает с поворотными моментами в истории. Любое серьезное вмешательство с твоей стороны может подвергнуть нас еще большей опасности, сказала древняя. Я не сдамся, даже если я не могу остановить это. Нет никаких причин, я не могу свести побочный ущерб к минимуму. Я уже связывался с Софией и Дианой. Наших действий должно быть достаточно. Хорошо, ты никогда не сдавался, это одна из тех вещей, которые мне в тебе нравились больше всего. И, говоря о сдаче, я не слышала, чтобы ты упоминал Джин во всем этом. Ты не сказал ей, что ты вернулся. Понимаете, между Джин и мной все сложно. Мы не совсем расстались, в лучшем случае. Я понятия не имею, как она отреагирует, когда я снова увижу ее. Я нарушил обещание. Она может даже возненавидеть меня сейчас, сказал я.